Глава 4. Сибирский вольтерианец. Прошло около месяца. Покончив с делами, я опять возвращался в губернский город на почтовых и около полудня приехал на Энскую станцию. Толстый смотритель стоял на крылечке и дымил сигарой. «Вам лошадей?» – спросил он, не дав мне еще и поздороваться. «Да, лошадей?» «Нет». «Полноте, Василий Иванович, я ведь вижу». Действительно, под навесом стояла тройка в шлеях и хомутах. Василий Иванович засмеялся. «Нет, в самом деле», — сказал он затем серьезно, — «вам теперь, вероятно, не к спеху. Пожалуйста, я вас прошу, погодите». «Да зачем же? Уж не губернатора ли дожидаетесь?» «Губернатора», — засмеялся Василий Иванович. «Куда махнули?» «Всего-то надворного советника. Да уж очень хочется мне этого парня уважить, право. Вы не обижайтесь, я и вам тоже со всей душой. Но ведь я вижу, вам не к спеху, а тут, можно сказать, интерес гуманности, правосудия и даже спасения человечества». «А что у вас с правосудием тут? Какие дела завязались?» «А вот погодите, расскажу. Да что же вы здесь-то стоите? Заходите в мою хибарку». Я согласился и последовал за Василием Ивановичем в его хибарку. И за чайным столом нас ждала уже его супруга, полная чрезвычайно добродушная дама. «Да, так вы насчет правосудия спрашивали», — заговорил опять Василий Иванович. «Вы фамилию Проскурова слыхали?» «Нет, не слыхал». «Да и чего слыхать-то», — вмешалась Матрёна Ивановна. «Такой же вот озорник, как и мой, и даже в газетах строчит». «Ну уж это вы напрасно, вот уж напрасно», — горячо заговорил Василий Иванович. «Проскуров, матушка моя, человек благонадежный, на виду у начальства. Ты еще угоднику моему свечку должна поставить за то, что муж твой с этакими лицами знакомство ведет. Ты что, о Проскурове-то думаешь? Какого-нибудь шалопая сделают разве следователем по особо важным делам?» «Что вы это мелете?» — вступился я. «Какие тут следователи, да еще по особо важным делам?» «Тут я и говорю», — ободрилась Матрёна Ивановна. «Врешь ты все, я вижу». «Да что я-то, по-твоему, дура набитая, что ли? Неужто важные-то начальники такие бывают?» «Вот вы у меня Матрёну Ивановну и смутили», — укоризненно покачал головой смотритель. «А ведь в сущности напрасно. Оно, конечно, по штату такой должности у нас не полагается. Но если человек все-таки ее исполняет по особому, так сказать, доверию, то ведь это еще лучше». «Ничего я тут не понимаю», — сказал я. «То-то вот. Сами не понимаете, а женщину неопытную смутили. Ну а слышали вы, что у нас есть тут компания одна, вроде как бы на акциях, которая ворочает всеми делами больших дорог и темных ночей? Неужели этого не слыхали?» «Да, слыхал, конечно. Ну то-то. Компания, так сказать, всесословная. Дело ведется на широкую ногу под девизом «рука руку моет». И даже не чуждается некоторой гласности. По крайней мере, все отлично знают о существовании всего товарищества и даже лиц в нем участвующих. Все, кроме, конечно, превосходительного. Но вот недавно, как-то после одного блестящего дела, самого осенила внезапная мысль. Надо, думает, искоренить. Это, положим, бывало и прежде. Искореняли сами себя члены компании, и все обходилось благополучно. Но на этот раз осенение вышло какое-то удивительное. Очень уж изволили сердиться, да и назначили своего чиновника особых поручений, Проскурова, следователем, с самыми широкими полномочиями по делам не только уж совершившимся, но и имеющим впредь совершиться, если в них можно подозревать связь с прежними. Что ж тут удивительного? Оно, конечно, Бог умудряет и младенцы. Человек-то попался честный и энергичный, вот что удивительно. Месяца три уж искореняет, поднял такую возню, не дай Господи. Лошадей одних заездил около десятка. Что ж тут хорошего, особенно для вас? Да ведь заездил-то не Проскуров. Этот ездит аккуратно. Земская полиция все за ним на обывательских гоняется. Соревнования, знаете. Стараются попасть ранее на место преступления. Для пользы службы, конечно. Ну да редко им удается. Проскуров у нас настоящий лекок. Раз, правда, успели один кончик ловко у него из-под носа вытащить. Горчили бедного до такой степени, что он даже в официальном рапорте забылся. Старанием, говорит, земских властей приняты были все меры к успешному закрытию следов преступления. Ха-ха-ха. То-то вот, сказала Матрёна Ивановна. Я и говорю, озорник. Одного с тобой поле, ягода-то. Ну уж не озорник, возразил Василий Иванович. Нет. А что раз промахнулся, так это и с серьезнейшими людьми бывает. Сам после увидал, что дал маху. Приступили к нему. Пришлось бедняге оправдываться опиской. На прибудущее время, говорят ему, таких описок не допускать, под опасением отставки по расстроенному здоровью. Чудак, ха-ха-ха. Ну а вы-то тут при чем? Спросил я. Василий Иванович принял комически серьезный вид. А я, видите ли, содействую. У нас тут, спросите у Матрёны Ивановны, настоящий заговор, тайное сообщество. Он искореняет, а я ему, знаете ли, лошадок всегда наготове держу. Взять хоть сегодня. Там где-то по тракту убийства, и его человечек к нему с известием поскакал. Ну, значит, и сам искоренитель скоро явится. Вот у меня лошади в хомутах, да и на других станках просил приятелей приготовить. Вот оно и выходит, что на скромном смотрительском месте тоже можно человечеству оказывать немаловажные услуги. Да-да-с. Под конец этой тирады веселый смотритель опять не выдержал серьезного тона и захохотал. «Погодите», — сказал я ему, — «вы смеетесь. Скажите-ка мне серьезно, сами-то вы верите в эту искоренительную миссию? Или только наблюдаете?» Василий Иванович крепко затянулся сигарой и замолчал. «Представьте», — сказал он довольно серьезно, — «ведь я еще сам не предлагал себе подобного вопроса. Погодите, дайте подумать». «Да нет, какая к черту это тут миссия? Загремит он скоро кверху тормашками, это верно. А тип, я вам скажу, интереснейший. Да вот вам пример. Ведь оказывается в сущности, что я в успех его дела не верю. Иногда смешон мне этот искоренитель до последней крайности. А содействую, и даже если хотите, Матрёна Ивановна права, возбуждая против себя настоящее начальство. Из-за чего? Да и я ли один? Везде у него есть свои люди, сочувствующие. В этом его сила, конечно. Только странно, что, кажется, никто в его успех не верит. Вот вы слышали, Матрёна Ивановна говорит, что настоящие начальники не такие бывают. Это отголоски общественного мнения. Между тем, пока этот младенец ломит вперед, высоко держа знамя, как говорится в газетах, всякий человек с капелькой души или просто лично незаинтересованный старается мимоходом столкнуть с его пути один, другой камешек, чтобы младенец не ушибся. Ну да, это, конечно, не поможет. Но почему? При сочувствии населения в этом случае даже прямо заинтересованного. То-то вот. Сочувствие – это какое-то не вполне доброкачественное. Сами вы увидите, может быть, какое-то чадо. Прет себе без всякой политики, и горюшка мало, что его бука съест. А сторонний человек смотрит и головой качает. Съедят, мол, младенца, не за грош. Ну и жалко. Погоди, как говорит сторонний человек. Я вот тут тебе дорожку прочищу, а уж дальше съест тебя бука, как пить даст. А он идет, ничего. Поймите вы, что значит сочувствие, если нет веры в успех дела. Тут, мол, надо начальника настоящего, мудрого, яко змей, чтобы, знаете, этими обходцами ползать умел. Величие бы являл где надо, а где надо и взяточкой бы не побрезгал. Без этого какой уж и начальник? Ну, тогда могла бы явиться и вера. Этот мозг крутит. Только, черт возьми, тогда не было бы сочувствия, потому что все дело объяснялось бы столкновением начальственных интересов. Вот туда поди. Эх, сторона наша сторонушка. Давайте-ка лучше чай пить. Василий Иванович круто оборвал и повернулся на стуле. «Наливай, Матрёнчик, чаю», — сказал он как-то мягко жене, слушавшей все время с большим интересом речи супруга. А прежде обратился он ко мне. «Не дернуть ли нам по первой?» Василий Иванович и сам представлял тоже один из интереснейших типов, какие, кажется, встречаются только в Сибири. По крайней мере, в одной Сибири вы найдете такого философа где-нибудь на почтовом станке в должности смотрителя. Еще если бы Василий Иванович был из сосланных, то это было бы неудивительно. Здесь немало людей, которых колесо фортуны, низвергшее с известной высоты, зашвырнуло в места отдаленные, которые здесь начинают вновь карабкаться со ступеньки на ступеньку, внося в эти низменные сферы не совсем обычные у них приемы, образование и культуру. Но Василий Иванович, наоборот, за свое вольнодумство спускался медленно, но верно с верхних ступеней на нижние. Он относился к этому со спокойствием настоящего философа. Получив под каким-то педагогическим влиянием, тоже нередкими в этой ссыльной стране, с ранней юности вкуса и склонности интеллигентного человека, он дорожил ими всю жизнь, пренебрегая внешними удобствами. Кроме того, в нем сидел художник. К Когда Василий Иванович бывал в ударе, его можно было заслушаться до того, что вы забывали и дорогу, и спешное дело. Он сыпал анекдотами, рассказами, картинами. Перед вами проходила целая панорама чисто местных типов своеобразной и забытой реформы страны. Все эти заседатели, голодные, беспокойные юрки и алчные, исправники, отъевшиеся и начинающие ощущать удовольствие существования, горные исправники, находящиеся на вершинах благополучия, советники, старшие советники, чиновники всяких поручений. И над всем этим миром, знакомым Василию Ивановичу до мельчайших закоулков, царило благодушие и величие местных юпитеров с демонстративно-помпадурской грозой и с младенчески наивными неведениями страны, с кругозором петербургских департаментских канцелярий и власти могущественнейших сатрапов. И все это в рассказах Василия Ивановича освещалось тем особенным внутренним чувством, какое кладет истинный художник в изображение интересующего его предмета. А для Василия Ивановича его родина, которую он рисовал такими часто непривлекательными красками, составляла предмет глубоко интересный. Интеллигентный человек в настоящем смысле этого слова с полным правом мог применить к себе стих поэта: «Люблю отчизну я, но странную любовью». И он действительно любил ее, хоть это было плохо, оцененная любовь и вела его к постепенной, как он выражался, деградации. Когда после одного из крушений, вызванных его обличительным зудом, ему предложили порядочное место в России, он, немного подумав, ответил предлагавшему: «Нет, батюшка, спасибо вам, но я не могу». «Не могу-с. Что мне там делать? Все чужое. Помилуйте, да мне и вырвать там будет некого». Вообще, когда мне приходится слышать или читать сравнение Сибири с дореформенной Россией, сравнение, которое одно время было в таком ходу, мне всегда приходит на ум одно резкое различие. Различие это воплощается в виде толстой фигуры моего юмориста-приятеля. Дело в том, что у дореформенной России не было соседства России, России же с реформенной. А у Сибири есть это соседство, и оно порождает то ироническое отношение к своей родной действительности, которую вы можете встретить в Сибири даже у людей не особенно интеллигентных. Наш российский сквозняк Домухановский в простоте своей душевной непосредственности полагал, что так уж самим Богом установлено, и волтерианцы напрасно против этого вооружаются. Сибирский же сквозняк видел упразднение своего российского прототипа, видел торжество волтерианцев, его непосредственность давно уже утрачена. Он рвет и мечет, но в свое провиденциальное назначение не верит. Пойдут одни веяния, он радуется, пойдут другие, он впадает в уныние и скрежещет. Правда, к отчаянию всегда примешивается частица надежды. А осень на этот раз пронесет еще мимо. Зато и ко всякой надежде примешивается горькое сомнение. Надолго ли? Ибо рубят лес за Уралом, а в Сибирь летят щепки. А тут еще в сторонке стоит свой родной вольтерианец во фризовой шинели и улыбается. Что, мол, батюшка, покуда еще Бог грехам терпит, ась? Да втихомолку строчит корреспонденции в российские бесцензурные издания. «Кстати», — спросил у меня Василий Иванович, когда после чая мы закурили сигары, продолжая свою беседу, «вы мне ведь еще не рассказали, что такое случилось с вами в тот раз в Лагу?» Я рассказал, все уже известное читателю. Василий Иванович сидел задумчиво, рассматривая кончик нагоревшей сигары. «Да», — сказал он, — «странные люди. Вы их знали?» «Как вам сказать? Но встречал и беседовал, и чай вот как с вами пивал. А знать? Ну нет. Заседателей вот или исправников, быть может, по родственности духа, насквозь вижу. А этих понять не могу. Одно только знаю твердо. Не сдобровать этому Силину. И теперь, так после, покончат с ним непременно. Почему вы думаете? Когда как же иначе? Происшествие с вами уже не первое. Во всех подобных опасных случаях, когда ни один ямщик не решится вести, обращается к этому молодцу, и он никогда не откажется. И заметьте, никогда он не берет с собой никакого оружия. Правда, он всем импонирует. С тех пор, как он уложил Безрукова, его сопровождает какое-то странное обаяние, и он сам, кажется, тоже ему поддается. Но ведь это иллюзия. Поговаривают, что тут разные ребята. Убивца, мол, хоть заговоренного пулей, а все же взять можно. Кажется, упорство, с каким этот Константин производит по нем свои выстрелы, объясняется именно тем, что он запасся такими заговоренными пулями.